Глава 23. Лайл вышла в сад. За теннисными кортами был тенистый уголок, сзади защищенный от посторонних высокой смешанной живой изгородью, а с боков старыми деревьями с колючими ветвями. Рядом с изгородью стояла скамейка. Лайл опустилась на нее, откинулась на спинку. Над ней простиралось небо, наполненное светом, бледно-голубое. Перед ней травянистый склон, засаженные рододендронами, азалиями, гивеями, сиренью и белой эукрифией, сияющей на солнце, как апельсин цвету. Чуть пониже несколько темных хвойных деревьев и падубов, золотистых, серебристых и староанглийского зеленого цвета. Рядом с ними тонкий клен, трепещущий хрупкими бело-розовыми листьями. Эти полупрозрачные листья дрожали даже в самые безветренные дни. Все вокруг было совершенно неподвижно, лишь море, полное тайного движения, беспрестанно менялось, мерцало, переливалось в лучах солнца. Лайл, как человек, давно привыкший к этому пейзажу, просто впитывала воздух, тени, свет, аромат нагретых солнцем растений. На несколько минут она задремала, а проснувшись, увидела рядом с собой Дейла. Он стоял, заслоняя солнце и глядя на жену. Она подумала, что проснулась, когда его тень легла на нее. Когда он чуть сдвинулся с места, косые лучи, пробивающиеся сквозь ветви колючего дерева, снова согрели ее руки и грудь. Дейл не сел рядом с ней. Он просто продолжал стоять, слегка нахмурясь и глядя на Лайл, как будто хотел сказать что-то, но не решил, как начать. Еще не до конца проснувшись, Лайл пробормотала: «Что такое, Дейл?» А затем мирное, сонное оцепенение мгновенно соскользнуло с нее, и она вернулась к прежнему состоянию напряжения и испуга. Дейл произнес: «Мне нужно поговорить с тобой. Дело может обернуться плохо. Ты должна помочь». Лайл посмотрела на него. Взгляд ее расширившихся глаз был кроток, щеки слегка порозовели. «О чем ты?» Дейл заговорил. Терзавшее его нервное раздражение заставило его слова звучать грубее, чем ему хотелось. «Ради бога, Лайл, проснись и не будь ребенком. Я думаю, ты не больше моего хочешь, чтобы об этой истории поползли слухи. Где, черт возьми, ты была весь день? Я хотел поймать тебя перед тем, как ты встретишься с Марчем. Что он тебе сказал? Что ты ему сказала?» Лайл задумалась, прежде чем ответить. Это разозлило Дейла. «О чем тут думать?» Гнев его начал прорываться наружу. «Что ты ему сказала?» Даже резкий окрик не заставил ее поторопиться с ответом. Лайл пыталась заставить свой голос звучать ровно, но это у нее не очень-то получилось. «Инспектор просто хотел узнать, что Сиси сказала мне, и была ли она из тех девушек, что способны совершить самоубийство. Я ответила, что, по-моему, она была не из таких». «Это все?» «Думаю, да». «А что заставляет тебя думать, что Сиси не могла бы совершить самоубийство?» Его голос звучал грубо и зло. «Я-то считал, что она как раз такое бесхребетное создание!» Лайл перебила его. «О, нет, она была совсем не такая». «Ты говоришь очень уверенно?» «Да, потому что она очень обрадовалась тому жакету, что я подарила ей. Вот что я сказала инспектору, и я думаю, он меня вполне понял. Если девушка не настолько несчастна, чтобы не обрадоваться обновке, значит, ее горе не настолько сильное, чтобы заставить ее броситься с утеса». Лицо Дейла внезапно изменилось. Резким, порывистым движением он бросился на скамейку рядом с ней и схватил ее за руки. «Этот чертов жакет! Почему ты отдала ей его? Он до сих пор стоит у меня перед глазами, весь в крови и грязи, твой жакет!» «Ужасно!» «Дейл!» Он прижал ее руки к своим губам, потом к щеке, склонился над ними, покрывая поцелуями. «Дейл! Черт возьми, я не могу отделаться от этой мысли! А что, если бы это была ты?» «Каким образом это могла оказаться я?» — еле слышно проговорила Лайл. Дейл опустил ее руки на колени и обнял жену за плечи. «Такие шутки играет с нами воображение. С тобой такого не бывает? Почему-то меня это страшно потрясло. Лучше бы ты не отдавала ей этот жакет. Мне не нравится, когда чужие люди носят твои вещи». Лайл чуть не рассмеялась. «Почему? Что же еще мне делать с этими вещами?» «Сжигать!» «Дейл, это расточительно. Я не могла так поступить». «Ладно, забудь об этом. Ты собираешься мне помочь?» Лайл охватила слабое беспокойство. Она ответила: «Конечно. А что я должна сделать?» Ей захотелось, чтобы Дейл убрал руки с ее плеч, но он продолжал крепко обнимать Лайл. «Вот что. Ты знаешь, что Алисия возила меня на аэродром?» «Да». «Сначала мы просто покатались. Для ночного полета было слишком рано, поэтому мы ненадолго поднялись на мыс. В детстве мы часто устраивали там пикники. Захотелось посмотреть на закат. Ну, в общем, поэтому мы туда и отправились. Сиси мы не видели, зато видели Пелла, уехавшего в страшной спешке. Самое плохое, что мне пришлось и Алисии признаться в этом следователю. И если Пелла обвинят в убийстве, нам придется рассказать об этом в суде. До аэродрома мы добрались только к 11. До этого все время, которое мы провели вместе, будут разглядывать под микроскопом. Это самое плохое, что могло случиться. Ты можешь себе представить, что будут говорить люди, и только ты можешь заставить замолчать злые языки? Ты должна всюду появляться с Алисией, делая вид, что вы лучшие подруги, а мы с тобой должны изображать влюбленную пару в разгар медового месяца. Если люди видят, в каких хороших отношениях ты со мной и с Алисией, им будет нечего сказать». Лайл отодвинулась в угол скамейки, и его рука упала на дубовую спинку. Не глядя на мужа, она произнесла: «Алисия моя подруга?» Дейл выпрямился, ударив кулаком по сиденью. «Что ты хочешь сказать? Она моя кузина и твоя кузина!» Лайл вырвалась: «Ты в нее влюблен? Ты с ума сошла?» «Нет, я видела вас вчера в кабинете». Темный румянец вспыхнул на щеках Дейла. На мгновение на его лице появилось такое ошеломленное и беспомощное выражение, что сердце ее пронзило боль. «О чем ты говоришь?» Лайл забилась в угол, как можно дальше от мужа. «Ты любишь ее?» «Я не знаю, что ты там увидела и подумала». Но она ответила очень спокойно и мягко: «Я видела, как вы целовались. Алисия обнимала тебя за шею. Это случилось после того, как ушла мисс Коул. Я искала тебя, чтобы рассказать об этом разговоре». «Она хотела...» «Нет, это не имеет значения». «Ничто не имеет значения», — сказал Дейл изменившимся голосом, снова поймав ее руки. «Дорогая, мне очень жаль, правда. Я бы ни за что на свете не хотел причинить тебе боль. Мы с Алисией даже и не думали заводить роман. Даю тебе слово. Просто мы друг друга очень любим. А она... ну, она импульсивна. Она упрашивала меня взять ее с собой, когда я полечу в следующий раз. А я отказывался, ну и вдруг сдался. Алисия так обрадовалась, что бросилась мне на шею. И, конечно же, ты должна была появиться в тот самый момент. Прости меня, дорогая. Давай помиримся». В его глазах вспыхнула улыбка, и он привлек жену к себе. Где-то в глубине ее души раздался тихий шепот, холодный, как внезапный порыв ветра. «Это неправда. Это был не такой поцелуй. Это неправда». «Ну почему это не может быть правдой? Почему нельзя поверить его словам, улыбке в его глазах и снова стать счастливой?» Лайла охватила острое, как голод, желание выплакать в его объятиях все свои страхи, все сомнения, все горести. Но Лайл справилась с собой. Она не должна этого делать, хотя действительно смертельно устала и очень испугана. Если ей удавалось выносить все это, она сможет терпеть и дальше. Если впереди ее ждут новые беды, она вынесет и их, но с открытыми глазами, а не отравленная и загипнотизированная ложным счастьем. В памяти Лайл всплыла и зазвучала строчка: «Я не хочу, чтоб смерть завязала мне глаза и держала меня, и кралась позади». Она подняла голову и мягко сказала: «Я сделаю все, что смогу. Чего ты хочешь?» «Ну, ничего слишком сложного, дорогая, но я боюсь, это может оказаться довольно тяжелым испытанием для тебя. Я подумал, мы могли бы вместе пойти и навестить мисс Коул. Она это оценит. Дейл опустил ее руки, и Лайл поднялась почти с радостью. Ее физические и душевные силы были полностью исчерпаны. Встречу с мисс Коул трудно будет выдержать, но это все же лучше, чем сидеть здесь в этот чудесный вечер, видеть море, небо, растения, славящие Господа, и Дейла, который смотрит на нее, словно любит ее всем сердцем. Полгода назад это было настоящим раем. Теперь этот фальшивый рай заставлял ее содрогаться.